Горят золотые леса в забвенье, тая в больших небесах волшебных взор, унося в синеву. Вечер нелепый, наполнив краской, светлое небыль влечет нас в сказку лишь в том краю, в том краю. Вдаль улетают, как стрелы мысли, сердце витает среди чувств лучистых грусть, сбросив с плеч, как ничью. Тают в седых облаках аллеи, и осень в гладких водах спит феей лишь в том краю, в том краю. В синем пруду искупнулось солнце, и в высоту скоро ночь ворвется, да развернет звездный тюль. Но мы в часах остановим время, пусть спят леса в золотом забвенье, радуя нас в том краю,